Между тем, внутренняя обстановка в Ливии, хоть и не доходила до памятного Абнорскому южно-йеменского накала, но все же заметно обострилась. Осенью 1989 года прошли слухи о нескольких неудачных покушениях на Муаммара Каддафи. Поговаривали, что за этим стояли американцы, которые, видимо, считали Ливию недостаточно наказанной за терроризм памятными бомбардировками весной 1986 года. Американские военные корабли постоянно курсировали вблизи берегов Джамахирии, а самолеты периодически залетали в ее воздушное пространство. Советских специалистов это очень сильно нервировало, хоть и говорили, что в случае чего, мол, американцы бить по местам проживания русских не будут, у них якобы эти районы на картах особыми кружочками помечены. Андрей еще застал в своей группе ВВС ребят, переживших налет американской авиации на Бенгази в 86-м. Один из них, летчик-истребитель Генка Иващенко, рассказывал об этом так. «Мы, значит, сидим в гостинице, ждем. Нас о налете где-то за двое суток предупредили, мол, будьте повнимательнее. Нормально, да? Повнимательнее, значит, будьте, не провороньте, когда вас бомбить начнут. Козлы дырявые. Мы на крышу гостиницы наблюдателей выставили, а сами сидим. Массандру употребляем для спокойствия нервной системы. Примечание. Так служащие советской авиации называли сливаемую с самолетов смесь спирта с дистиллированной водой. Конец примечания. И главное, бежать-то некуда. Тут, значит, уже под вечер с крыши кричат «Летят! Летят!» Мы всей толпой на крышу и поперли, интересно все-таки посмотреть. Они красиво заходили, аккуратно на маяк, который ни один мудак не догадался вырубить. Первыми же пусками разъебали электростанцию, и в отеле погас свет. А в лифте двое наших застряли, они, как самые умные, на нем вверх ехали, ножки утруждать не хотели. Взрывы пошли, все трясется, а эти в железные коробки стучат, плачут. «Братки, выпустите нас отсюда, мы же свои, советские!» Смех и слезы, ей-богу. Ну вот, вылезли мы наверх, а F-111 на второй заход пошли, и пуски ракет прямо над нами делают красиво, так спокойно. Город уже горит. Над нашей базой зарево малиновое, там живого места не осталось. Ну а мы что? Выпили прямо на крыше за мастерство американских пилотов. Спасибо, что работали аккуратно, ни гостиницу, ни городок для семейных не накрыли. В этой напряженной ситуации Ливия еще больше потянулась к великому и могучему Советскому Союзу. В феврале 1990 года министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе встретился с джамахирийским министром нефти и, по образному выражению преподавателя школы ВВС подполковника Володи Веселага, похлопали друг друга по голяшкам, подтверждая дальнейшие перспективы сотрудничества. Американцы намек поняли, но, видимо, не до конца, потому что в марте 1990 года какие-то злые люди взорвали к чертовой бабушке фармацевтический завод под Триполи. Поговаривали, что это предприятие ливийцы не без помощи каких-то специалистов пытались переоборудовать для выпуска химического оружия, которым собирались бороться с международным империализмом и сионизмом. В ответ на эту акцию, за которой, по мнению ливийского руководства, стоял не только американский конгресс, но и израильский кнессет, в мае 1990 года из Бенгази вышел укомплектованный палестинцами диверсионный корабль. В территориальных водах Израиля корабль-матка сбросил с себя 5 легких катеров, которые должны были расстрелять мирный пляж у промышленного комплекса Гаиш к северу от Тель-Авива. Правда, береговая охрана Израиля успела уничтожить все катера еще до того, как палестинцы открыли огонь, но, видимо, евреям все равно было очень обидно, и они заявили, что нанесут по центру исламистского терроризма Бенгази упреждающий удар возмездия. После этого заявления жизнь на авиабазе Бенина наступила совсем веселая. Налета ждали каждый день в течение полутора месяцев. И Абнорский в который раз смог убедиться, что ожидание опасности всегда страшнее самой опасности. Единственным большим светлым пятном для Андрея стало известие, что в мае 1990 года в Триполи прилетел Илюха Новоселов. Его оставили в столице, тоже в ВВС. Илья стал старшим переводчиком группы советских военных специалистов авиабазы «Майтига». С тех пор, как Абнорский побывал у Новоселова на свадьбе, судьба надолго развела их. После окончания ВИИЯ Илья попал служить в придворный подмосковный учебный центр, официально именуемый курсами «Выстрел». Переводчики называли этот центр по-своему «Высрал». И сидел там вплоть до командировки в Ливию. Он, по идее, мог оформиться и уехать куда-нибудь в Арабию намного раньше, но в 1988 году ему предложили вступить в партию. Отказаться от этого для кадрового офицера означало поставить крест на карьере. Илья написал заявление, его приняли кандидатом в члены КПСС, а кандидатов, по инструкции ГУКа, не оформляли и никуда не посылали, ждали, пока станут полноправными членами или, наоборот, покажут, что не оправдали доверие партии и правительства. Смех смехом, а бывало всякое. В Краснодаре, например, одного сослуживца Абнорского, как раз когда у него заканчивался кандидатский стаж, обварила кипятком из ревности страстная кубанская казачка. Парню круто не повезло, он едва не лишился глаз. С рожи облезла вся кожа. За вспыхнувший скандал его не утвердили действительным членом КПСС, а вдобавок еще выяснилось, что эта бешеная любовница беременна, и обваренному невыездному переводяге после родов припаяли алименты. Все эти годы ребята получали друг от друга приветы с оказиями. Мир военных переводчиков тесен. Но писем не писали, как-то не до того было. Да и что скажешь в письме? Всего не скажешь. А если учесть специфику системы, в которой служили друзья, то удивляться тому, что особых охотников писать длинные письма не было, не приходилось. Между Бениной и Майтигой, естественно, существовала телефонная связь, которой, правда, советским разрешали пользоваться с ограничениями. Но все равно хоть раз в неделю Илья и Андрей могли перезваниваться, рассказывать потихоньку и очень осторожно свои новости. Связь, ясное дело, контролировалась и стихбаратом, поэтому они часто переходили на эзопов язык. Конечно, все это не могло заменить подлинного живого человеческого общения. И Абнорский с двойным нетерпением ожидал своего второго отпуска, чтобы в Триполи, откуда уходили самолеты на «Союз», обнять, наконец, Илью. К тому же появились у Андрея и мысли о том, чтобы на третий год перебраться служить в ливийскую столицу. И не только мысли, но и насущная необходимость. Летом 1990 года Советский Союз поставил на авиабазу Бенина эскадрилью самолетов МиГ-23 модификации БН. По условиям контракта на поставку, ливийцы не имели права передавать или перепродавать эти МиГи третьей стране. Однако самолеты с базы исчезли. Их якобы на период ожидания налета возмездия израильской авиации, который, кстати, так и не состоялся, перегнали в специально оборудованное в пустыне убежище. Однако у резидента КГБ в Бенгази, работавшего под прикрытием статуса военного специалиста в одной из советских групп, на этот счет возникли серьезные сомнения. Поскольку сам резидент доступа на авиабазу не имел, развеять или подтвердить его сомнения было поручено Абнорскому, который, как старший переводчик группы ВВС, естественно, довольно часто с комитетчиком встречался. Андрей, проклиная все на свете, вынужден был плотно заняться этой проблемой и через 2 недели сумел получить достоверные данные о том, что эскадрилья МиГ-23БН ушла в Судан, то есть как раз самой, что ни на есть, третьей стороне. Все шло прекрасно, но как-то так сложилось, что комитетский резидент и шеф бенгазийского истихбарата кардинально разошлись в оценке деятельности Абнорского. КГБшник был Андреем очень доволен, а вот ливийский контрразведчик почему-то совсем даже наоборот. Надо сказать, что с главой местного истихбарата подполковником Исой, который по совместительству был председателем бенгазийского революционного трибунала и большой сволочью, у Абнорского с самого начала отношения не заладились. Иса подозревал Андрея в шпионаже, только доказать ничего не мог. Но ему, в принципе, и доказывать-то ничего не требовалось, поскольку в Бенгази подполковник был, что называется, и бог, и царь, и воинский начальник. Рассказывали, что карьеру свою Иса начал еще в 1969 году совсем сопливым пацаном. Когда в присутствии Каддафи казнили однажды публично врагов сентябрьской революции, будущий глава бенгазийского истихбарата выскочил из толпы, вырвал у одного из охранников Муамара автомат и лично расстрелял несколько кондриков, чем доказал лидеру Ливии свою безусловную преданность. Естественно, такой добрый и веселый дядя мог при желании раздавить Абнорского как клопа и безо всяких доказательств. А Андрею очень не хотелось, чтобы однажды где-нибудь на набережной у гостиницы нашли его труп. И появление трупа списали бы на нападение тунисских уголовников, наводнивших страну после открытия границ Ливии на западе и востоке. А такая перспектива начинала становиться очень реальной. Тем более, что Абнорский знал, чуть ли не треть хабиров и их жен из группы ВВС регулярно постукивали Исе или его людям о разных разностях, составлявших небогатую событиями жизнь советских специалистов. Поэтому Андрей, почувствовав, что дело начинает пахнуть вертолетом, не стал дожидаться, пока история с переданной Судану эскадрильей найдет подтверждение для советской разведки через другие источники, и Союз выставит Ливии миллионные штрафные санкции. Абнорский заблаговременно послал в Триполи с Аказией Новоселову письмо, в котором просил Илью порешать с референтом вопрос о его переводе из Бенгази в Триполи. На столицу власть Исы не распространялась. Более того, поскольку между двумя городами существовала старинная вражда, берущая начало в родоплеменной розни, столичные чиновники часто поступали просто назло бенгазийским, даже вопреки элементарной логике. Ну и опять-таки, находясь поближе к большому советскому начальству, можно было себя чувствовать хоть на капельку более уверенным и защищенным, чем в Бенгази, где с аппаратом главного даже не было регулярной связи. Илья, умница, все быстро понял, с Петровым переговорил и вскоре во время очередного телефонного разговора заметил невзначай. «Слышь, старый, привет тебе от Павла Сергеевича. Он спрашивает, нет ли там у тебя возможности добыть 3 летных американских комбинезона, 4 комплекта летней светлой формы и коробку Риади. Все понял, палестинец. В сентябре поедешь в отпуск. Захвати с собой». Примечание. Рияди – спортсмен, в переводе с арабского. Так называлась марка популярных в Ливии сигарет из хорошего вирджинского табака. Коробка сигарет – около 50 блоков по 10 пачек в каждом. Сигареты в Ливии продавались нормированно и были большим дефицитом. Однако в специальных магазинах, ханутах, на военных базах иногда можно было по очень низкой цене урвать большую партию. Конец примечания. «Понял», вздохнул Обнорский, потому что цена за перевод в столицу была высока. «Спасибо. Только я теперь не палестинец. Меня тут по-другому кличут. Журналистом». «Да», — удивился Илья. «А за что это так тебя? Стенгазету местную организовал?» «Нет», — засмеялся Андрей, — «за другое. Долго рассказывать. Встретимся, объясню». Новое прозвище действительно прилипло к Обнорскому. От скуки он иногда по вечерам кропал небольшие заметки о ливийских традициях, о бытии и укладе, о том, как проходят мусульманские свадьбы и похороны, и о разной другой африканской экзотике. Однажды он набрался смелости и послал с оказией свои опусы в ту самую ленинградскую молодежку, в которую чуть было не пошел просить работы перед самой командировкой. Надежда на то, что эти зарисовки кого-нибудь там заинтересуют, была очень слабой. Однако месяца через два, когда Андрей уже и думать забыл об отправленных заметках, родители прислали ему в письме вырезку из газеты с его статьей о ливийских свадьбах. Подписана статья была псевдонимом Серегин. Свою фамилию Обнорский поставить не решился и, недолго думая, использовал девичью фамилию мамы. Увидев свои строки напечатанными в настоящей газете, Обнорский чуть не свихнулся от счастья и на радостях похвастался вырезкой перед парой хабиров, с которыми поддерживал хорошие отношения. Хабиры, естественно, раззвонили эту новость по всему советскому контингенту, где от скуки радовались любой новой сплетни, даже самой незначительной. Небольшую заметку зачитали чуть ли не до дыр, а Андрея начали величать в шутку не иначе, как журналистом. Дань для референта Обнорский собрал довольно быстро, проклиная догадливость Петрова, явно смекнувшего, что раз Андрею перевод в Триполи понадобился позарез, то можно требовать много. Найдет, если приперло, никуда не денется. Обнорскому оставалось до отпуска ровно 4 недели, когда душной августовской ночью привиделся ему полузабытый аденский кошмар. Мертвый Назрулло, усеянный блестящими гильзами пятачок у Нади Дубат, кука, стреляющая ему в голову. Сон повторялся, словно заезженная пластинка. Андрей просыпался несколько раз, а под утро не выдержал, вышел из гостиницы и окунулся в море, пытаясь унять теплой и невероятно чистой соленой водой непонятно с чего расходившиеся нервы. Весь день он был подавлен и мрачен, его терзало смутное предчувствие беды. На базе он наорал с утра на Бубенцова с Колокольчиком, досталось под горячую руку и Ашоту, ему вообще ни за что, но даже выпустив пар, Обнорский успокоиться не смог. Как на грех не было связи с Майтигой, даже с Ильей нельзя было поговорить, душу отвести. Предчувствие его не обмануло. На следующее утро после второй бессонной ночи Андрей все же дозвонился до Майтиги, но поговорить с Ильей уже не смог. Лейтенант Кирилл Выродин, переводчик, работавший в одной группе с Ильей, сообщил, запинаясь и путая слова, что Илья Новоселов сутки назад покончил с собой, отравился газом из кухонного баллона, оставив предсмертную записку. Обнорский, слушая Выродина, разом взмок и, не веря своим ушам, заорал на него так, что находившиеся в кабинете старшего группы хабиров даже вздрогнули. — Киря, ты что несешь? Как отравился? Ты что плетешь, карась ебаный? Выродин на Майтиге обижаться на карася не стал, ответил с участием. — Не плету я. Мы тут сами все охуели от таких раскладов. У него вчера как раз жена прилетела, а Илья уже мертвый. Капитана ему только-только присвоили. Он последние дни ходил немного странный. Ладно, Андрей,

что ключи к разгадке нужно искать именно там, а не в Союзе. Понимал он и то, что шансов на успех у него очень мало, практически нет, но если есть хотя бы один, есть и надежда. После принятого, наконец, окончательного решения пролился в душу Андрею, как ни странно, некий покой, весьма, впрочем, кратковременный. Совсем не кстати у него вдруг дико разболелась голова. Морщась и массируя то место, где скользнула когда-то по черепу пуля Куки, Андрей нажал кнопку вызова стюардессы, чтобы попросить стакан воды запить лекарство. Показавшаяся в конце салона фигура бортпроводницы вдруг кого-то ему напомнила. Обнорский прищурил затуманенные болью и алкоголем глаза и пригляделся. Да, действительно, женщина в синей аэрофлотской униформе была очень похожа на Лену, только чуть-чуть пополневшую. А вот волосы и посадка головы совсем как у нее. Странно, что при посадке в самолет он не обратил на это никакого внимания. Впрочем, тогда ему было не до того. Похмельно-пьяного Обнорского едва доволок до таможни в Шереметьево-2 Серега Вихренко, переводчик из Триполи, прилетевший в отпуск в Москву 4 неделями позже Андрея. Таможенники и пограничники, впрочем, не особо удивились и не такое видывали. Во фри-шопе перед посадкой Обнорский успел еще купить бутылку французского вина и выхлебал ее прямо из горла. На глазах у каких-то совершенно обалдевших от такого шоу американцев. Естественно, при посадке на борт Ту-154 Андрею было уже не до стюардесс. Женщина в синей униформе подходила ближе, и Обнорского вдруг всего заколотило. Боясь поверить самому себе, он смотрел, не мигая, на ее лицо, потому как оно дрогнуло, как расширились ее глаза и задрожали губы, Андрей понял, что Лена его тоже узнала. «Господи ты, Боже мой! Это ты, Лена! Лена! Это я, Андрюшенька!» Поговорить толком в самолете им, конечно, не удалось. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Лена, принеся стакан воды Обнорскому, быстро ушла, оставив короткую записку. «Вечером с 20:00 буду ждать тебя на аэрофлотской вилле, она находится недалеко от посольства. Спросишь, где представительство аэрофлота, тебе покажут. Обязательно приходи». Больше она к креслу Андрея не подходила.